Глава 25. После этих слов в комнате повисло гнетущее молчание, и Нигер, ерзавший в кресле, только усилил неприятное впечатление. Я вспомнила, как сразу после нашей встречи Костя что-то шептал на ухо Нигеру. В тот момент радость от встречи настолько завладела моими мыслями, что я не услышала бы и топота слонов, не то что звуков борьбы. «Где Тейт?» Удивительно, как я могу злиться, одновременно испытывая восторг от воскрешения мужа. «Он жив», — ответил Костя, — «но будет сидеть взаперти, пока не признается в предательстве, а потом я его за это убью». «Ты думаешь, на вокзале организовали ловушку?» «Это было вполне вероятно. Поезд и стоявшая на его пути машина, набитая мастерами, да еще присутствие одной небезызвестной особы королевской крови из Древнего Египта являлись тому неопровержимыми доказательствами. О нашем плане знали те, кто присутствует в этой комнате, плюс Дэйв и Купер. Но вряд ли можно предположить, что это один из них. Дэйв почти все время сидел в подвале с Хуаном, а у Купера нет причин желать моей смерти. Тейт — единственный, кто мог пойти на риск, желая меня погубить. Причем так, чтобы ты не пострадала. Любовь толкнула его на путь предательства, и я хочу, чтобы ты услышала его признание. А потом из уважения к тебе я гарантирую ему быструю смерть». «Нет, это не Тейт». Костя услышал мое мысленное возражение и вздохнул. «Любимая, мне очень жаль. Я знаю, как ты к нему привязана». Я закрыла свой разум, но не для Кости. В комнате присутствовали еще два вампира, которые могли прочитать мои мысли. Я не хотела верить, что Тейт способен на подобное. Он ненавидит Кости, порой грубит ему, но выдать его Патре? Это значит, что настоящий виновник сейчас сидит с нами в одной комнате. «Тейт ведь никуда не убежит, верно?» Мой спокойный тон удивил Кости. «Нет». «Тогда давай не будем разбираться с ним прямо сейчас. Если Тейт сознается, тебе не придется его убивать. Я сделаю это сама». Я ничуть не кривила душой, но в данном случае моя решимость была излишней. Если бы Тейт на самом деле попытался убить Кости, он вызвал бы его на честный бой. Конечно, он бы проиграл, но действовать из-под тишка не в его характере. «Минчерос», — снова заговорила я, — «ты говорил, что слышал о вампире, с которым случилось то же, что и с Кости. Я имею в виду усыхание». Холодный, расчетливый взгляд Минчероса на мгновение остановился на мне, и я поняла две вещи. Он почувствовал мое отношение к Тейту и сам не верил в его предательство. «Заплачь». Слово вспыхнуло в моем мозгу, будто кто-то крикнул его прямо в ухо. Твердый взгляд Минчероса не дрогнул, а я, повинуясь его приказу, отшатнулась назад. Заплакать оказалось совсем нетрудно, поскольку я до конца еще не справилась с эмоциями. Я позволила слезам хлынуть из глаз, крупные капли текли по щекам. Притвориться слабой. Иногда это лучший способ защиты. «Такой дар был у моего предка Тиноха», — сказал Минчерос. «Он мог управлять своим телом и доводить его до состояния почти скелета, чтобы убедить всех окружающих в своей смерти. Вероятно, при передаче силы ты унаследовал больше способностей, чем я думал. Тиноху требовалось несколько дней, чтобы избавиться от последствий. А ты, если все пройдет благополучно, вернешь прежние силы недели через две». Минчерос поднялся всем своим видом, олицетворяя власть и могущество. «Мы позаботимся о предателе, а тебе нужны кровь и сон. До тех пор, пока ты полностью не восстановишься, мы будем держать в тайне твое возвращение. И я прошу тебя воспользоваться моей спальней. Стены в ней звуконепроницаемые, так что никакой шум в доме тебя не потревожит». «Браво!» Я чуть не захлопала в ладоши, но тотчас подавила свои эмоции. «Минчерос, тот еще пройдоха. Он начинает мне нравиться». Для усиления эффекта я зевнула. «Костя, отведи меня в спальню, я так устала». Одним плавным движением он встал сам и поднял меня. «Ты не покажешь нам дорогу, Минчерос?» Костя на руках понес меня к выходу. Проходя мимо матери, все еще стоявшей у двери, он остановился и ехидно улыбнулся. Думала, что избавилась от меня. Она открыла рот, но передумала отвечать. А потом и вовсе удивила меня, отойдя в сторону, чтобы не загораживать дорогу. Для мамы такое поведение было равносильно бурному приветствию. «Грязная скотина», — бросила она вслед, когда мы находились уже на приличном расстоянии. Костя, не замедляя шаг, довольно усмехнулся. «Я тоже рад тебя видеть, Джастин». Минчерос шел с нами до самой спальни под тем предлогом, что ему надо забрать оттуда кое-какие вещи. «Я возьму все, что мне может понадобиться, пока вы спите», — довольно громко произнес он перед тем, как закрыть за собой дверь комнаты. «Кости, Кэт права, на это не таит». Совпадение наших мыслей меня удивило, но я не стала его комментировать. «Он бы так не поступил», — добавила я. «Почему бы и нет?» — сердито возразил Кости. «Это его единственный шанс тебя заполучить. Если бы на месте Тейта был я бы пошел на любое предательство, лишь бы загнать его в могилу». «И ты бы пожалел об этом», — сказал Минчерос. Его лицо на мгновение исказилось от боли, и мне подумалось, что он вспомнил об убийстве, совершенном 1000 лет назад. «Убийство соперника не гарантирует счастья. Порой оно, наоборот, уничтожает все шансы. Воспоминания о мертвецах обладают большей силой, чем домогательство живых». Я пристально посмотрела на его лицо. Оно снова приняло свое бесстрастное выражение, но мы оба знали, о чем он говорит. «Если бы я не поделился с тобой силой», — продолжал Минчерос, «ты бы погиб на крыше поезда. Ты должен мне поверить, потому что в этом доме кто-то очень рассчитывает, что ревность тебя ослепит». Костя короткими шагами прошелся по спальне. «Это значит, что предатель — один из людей, которых я знал и любил, как своих братьев. Логика мне подсказывает, что это Тейт». «Возможно, ты прав». Костя явно удивился этим словам, но продолжал мерить шагами комнату. Я подошла к нему и погладила кончиками пальцев по щекам. «Если ты прав», — продолжала я, — «значит, предатель, надежно заперт, и не сможет причинить никакого вреда. Я очень расстроюсь, если мой друг решился на подобную подлость, но я его убью. А если ты ошибаешься, значит, кто-то из присутствующих не хочет быть пойманным. Он испуган твоим возвращением и с ужасом думает, что ты с ним сделаешь, если обнаружишь. Тогда мы все в дерьме. Ты настаиваешь на своей правоте». Костя мрачно уставился на меня. «Ты и так знаешь, что я не стану рисковать. Ладно, кто бы это ни был, он захочет поскорее известить Патру о моем воскрешении. Еще может попытаться уничтожить Тейта, пока я не убедился в его невинности. Чтобы это предотвратить, потребуется больше народу, чем трое нас». Минчо раскивнул. «Пусть предатель чувствует себя в безопасности и считает, что свалил вину на Тейта. На время оставим все как есть. Кого бы ты хотел посвятить в это дело?» «Чарли, конечно. Если он предатель, я сам себя закалю. И Родни тоже». «И Аннет», — добавила я. «Пока мы считали тебя погибшим, она говорила, что больше не хочет жить». Минчерос шагнул к двери. «Я не могу больше здесь оставаться. Это вызовет подозрение. Да. Относительно твоего восстановления. Я немного преувеличил. Теноху хватало 1 часа, чтобы регенерировать, а через 2 часа силы возвращались к нему полностью. Самое большее. Через день ты будешь в полном порядке, но пусть все считают тебя слабым». «Гранд-сир», — остановил его Кости, когда Минчерос приоткрыл дверь. «Я хочу еще раз выразить вам свою благодарность». Минчерос улыбнулся. На мгновение он стал выглядеть даже моложе Кости, с человеческой точки зрения. При всех его могущественной ауре я никогда не замечала этого прежде. На здоровье. Кости и я остались в спальне одни. Все мысли тотчас вылетели у меня из головы. Я не знала, что сказать. Обсуждать кандидатуры подозреваемых? Спорить о невиновности Тейта, в которой Костя не был уверен? Или забыть обо всем и постараться уснуть, как и предполагалось? Кто-нибудь позвонил Дону, чтобы известить его о нашем воссоединении? Я об этом даже не подумала, а Костя, как всегда, угодил в точку. Нет, но он может подождать еще немного. Давай ляжем. Все эти дни я так тосковала по твоим рукам. Костя уложил меня в постель и обнял под одеялом. Я вытащила одну руку и стала гладить его по густым белым волосам. Тело Кости рядом со мной было прохладным. Кожа, как и раньше, сияла белизной. Невозможно представить, что еще недавно он едва не превратился в скелет. «Твое тело состарилось почти до полного умирания, поэтому волосы побелели». «Да, думаю, так». Глядя на его гладкое, без единой морщинки лицо и на побелевшие волосы, я вдруг поняла, что мы оба могли быть сейчас мертвы. Костя едва не погиб от кинжала в сердце, а если бы я сделала еще один шаг на той скале, он мог вернуться и найти мое безжизненное тело. Бывают моменты, когда все вдруг проясняется, приходят ответы на вопросы, и остается лишь удивляться, почему не видел их раньше. Пока я считала Костю погибшим, для меня не существовало ничего, кроме возмездия. Я, не задумываясь, решила оставить работу ради руководства его родом и мести. Я воспринимала это как должное и позвонила Дону предупредить, что больше не вернусь. Но теперь, когда выяснилось, что Костя жив, я могла вернуться на базу. Вот только я этого не хотела. Я не собиралась отодвигать Кости на второй план, потому что его жизнь значила для меня не меньше, чем гибель. Что бы вы сделали, если бы получили второй шанс? Или, как в моем случае, третий? Или четвертый? Вы бы ни за что его не упустили. «Все меняется», — сказала я вслух. Возможно, Кости все понял по моему голосу, а может, из обрывков мыслей, проносившихся в моей голове. Но он широко раскрыл глаза еще до того, как я объявила свое решение вслух. «Я бросаю работу».